Глава 16. Лариса была права. На Басманова и его офицеров, прошедших несколько кругов ада, тяжелая, сгущающаяся, как перед страшной грозой, психическая атмосфера вроде бы не действовала. А если и действовала, то не в том направлении. Они привыкли воевать с кем угодно, не задумываясь о шансах на победу. Пока ты в строю, в руках у тебя оружие, остается хоть какой-нибудь смысл в борьбе, ты не побежден. Сейчас у Михаила все получалось, он выигрывал на этом поле. Как когда-то говорил ему Шульгин, если ты отчетливо представляешь цель, готов ее добиваться, не задумываясь о достижимости, визуализируя результат, все будет так, как надо. Англичане сдали свою каховку, даже не попытавшись ее защитить, не то что красные. Сноска. Смотрите роман «Разведка боем» того же автора. Остальное не его дело. Прикажут, возьмет Кейптаун. Нет, займется чем-нибудь другим. В 2056 год съездить было бы интересно. Глядишь, там тоже могут случиться обстоятельства. Полковник Вудгард, после проведенной с ним товарищеской беседы, согласился с доводами Басманова и Сугорина. Осознание того, что взвод этого противника способен, даже не убивая, принудить к сдаче батальон, весьма способствовал здравомыслию. Несмотря на то, что вполне дружелюбно разговаривавшие с ним русские офицеры деликатно уклонились от ответов на более чем естественные вопросы. Например, откуда у них такое оружие и где они научились так воевать? «Неужели это, по-вашему, трудно?» — с намеком на издевку ответил Сугорин, которого англичанин воспринимал как более заслуживающего внимания собеседника, нежели его напарника, непозволительно молодого. «Если ваши подчиненные не умеют исполнить поставленную перед ними задачу, какова цена вам, как командиру?» После этого Вудгард предпочел затронутую тему не развивать. Переговоры по прямому телеграфному проводу с главкомом состоялись. Сноска. Прямой провод – способ связи по телеграфу Морзе, кодом .-, или БАДО, буквопечатающий, напоминающий нынешний обмен СМС. Собеседники находятся у аппаратов, подключенных без промежуточных станций, и ведут диалог в режиме реального времени. Редверс Буллер, ошеломленный тем, что выстукивал аппарат на узкой бумажной ленте, обрушил на своего полковника серию достаточно бессвязных и бессмысленных в сложившейся обстановке угроз. Басманову пришлось самому диктовать телеграфисту ответы, безусловно, приведшие генерала в еще большее замешательство. Они были дерзкими с точки зрения субординации и в то же время безукоризненно логичными. Вы, достопочтенный сэр, не озаботились обеспечением стратегически важного направления достаточными силами ЗПТ, резервами ЗПТ, не довели до моего сведения информацию о численности и возможных планах противника ЗПТ. Не отдали приказа об организации мобильной обороны на заранее подготовленных рубежах ТЧК. Фактически, бросили вверенную мне бригаду на произвол судьбы ТЧК. Я счел себя вправе руководствоваться буквой устава ТЧК. Прошу довести предложение бурского командования до сведения губернатора и сообщить ответ ТЧК. В случае неполучения такового до 16 часов противник продолжит наступление на всех фронтах. ТЧК. Вудгард. «Моя карьера кончена», — вздохнул полковник, пропустив между пальцами телеграфную ленту. Басманов протянул ему портсигар. «Не стоит драматизировать. Вы здесь воюете без цели и морального оправдания. А в таких условиях послать на заведомый убой 1000 с лишним человек – гораздо большее преступление, чем почетная капитуляция. Да вы и сами при здравом размышлении поймете, что карьера и смерть – все-таки категории из разных смысловых рядов. Я это и так понимаю». Никогда не видел смысла в войне с бурами. Басманов, вспомнив все прочитанные им книги, особенно по истории Второй мировой, которое его очень увлекало, подумал, что ни один из проигравших агрессивную войну и сдавшихся полководцев не писал в мемуарах, что по-прежнему считает свое дело правым, хотя бы тот же Паулюс. «Так это очень хорошо», — сказал Михаил. «Когда начнут судить организаторов, вы сможете выступить на стороне обвинения. Очень выигрышная позиция». «Тем более совсем неизвестно, чем все кончится», — добавил вечный скептик Сугорин. Как в воду смотрел Валерий Евгеньевич. Едва аппарат, по которому только что закончили говорить с Кейптауном, смолк, застрекотал другой, подключенный к линии на Толс-Рифер и дальше до Виктория-Уэст. Оставленный для присмотра за станцией и полупленными полусоюзными англичанами поручик Лучников докладывал, что обстановка на его участке непонятным образом изменилась. С севера надвигаются черные грозовые тучи, захватывающие горизонт на всем протяжении. Это может означать приближение небывалого по силе урагана, переждать который в нескольких каменных строениях, скорее всего, удастся. Животные, включая лошадей, ведут себя очень беспокойно, что бывает в случае грядущего землетрясения и других катаклизмов. Люди, за исключением офицеров взвода, тоже нервничают. По этой причине поручик привел вверенное ему подразделение в полную боеготовность. Что гораздо хуже, телеграфная связь по северному направлению полностью прервана, вследствие чего требуется указание. Направить ли дрезину с несколькими бойцами на разведку или оставаться на месте с правом действовать по обстановке? «Он, наверное, в университете учился?» — спросил Сугорин, дочитав текст на ленте. Многословен, но четок в изложении фактов. Басманов, как Николай II, знал всех рейнджеров первого призыва в лицо и по анкетным данным. Так точно учился. 3 курса Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии, агрономический факультет, в 16-м году вольно определяющийся, через 3 месяца прапорщик, в 18-м подпоручик, в 20-м поручик. После окончания войны из армии уволился. Работал по специальности в Никитском ботаническом саду. По моему приглашению вернулся в строй, как и вы, Валерий Евгеньевич. Что-то, наверное, в оценке Лучникова полковником Михаила задело, но куда сильнее его озаботило другое. «Передавай», — приказал он телеграфисту. «Немедленно, повторяю, немедленно, раздать оружие англичанам, использовать для усиления обороны. Гражданское население посадить в наличный подвижной состав, отправить на Вустер. Лично вам, оставив достаточные для собственной срочной эвакуации транспортные средства, наблюдать за обстановкой в полной готовности». «К чему?» — отбил аппарат. «Ко всему», — кроша табак и слишком сильно разминаемый папиросы, ответил Басманов. «От обычного дождя и ветра найдете, где спрятаться. Предполагаю возможность нового наступления известного противника. В течение получаса выезжаю в ваше распоряжение. Если что-то начнется до моего прибытия, ориентируйтесь по обстановке. При явном превосходстве атакующих отрывайтесь на полной скорости, обеспечив необходимое тыловое прикрытие. Геройствовать не нужно. Как понял?» «Хорошо понял, господин полковник». «Жди. Конец связи». «И что, Михаил Федорович, вы сейчас подразумевали?» — спросил Сугорин, по штабной привычке пряча телеграфную ленту в полевую сумку, как документ. «Не более того, что вы сами слышали. Я просто очень опасаюсь», — честно ответил Басманов, «что после того, как мы отразили первое вторжение монстров, оно может повториться 10-кратно большими силами, этими же монстрами или чем-то другим, как на Волгалле, где не надо сонали погеройствовали. Но это, пожалуй, вряд ли. Медузами бы они у нас в глубоком тылу высадились, в самом Кейптауне. При условии, если подобная акция соответствует их концепции войны», — скептически усмехнулся Сугорин. «Согласен, но их концепции нам неизвестны, потому исходим из собственных.